Глава 15. Хуторок оказался примерно в часе езды. Два небольших приземистых дома были огорожены высоким частоколом. Створки ворот болтались на ветру, признак бесхозяйственности или спешки. На крыльце покосившегося сарая сидела старуха в красном платке и рыдала. Вокруг сарая маршировал дед с закрытыми глазами, держа грабли словно копье. Ловкость обращения с древком выдавала в нем старого ополченца. Второй сарай мирно покоился в руинах. Отряд во главе с Виктором спешился у ближайшего дома. Антипа вошел внутрь, ведомый девочкой. Притолока была настолько низкой, что пришлось согнуться вдвое, чтобы не врезаться лбом в дверную балку. За столом спиной к двери сидел человек в сером драном плаще. Вокруг него суетились крестьяне, предлагая наперебой то хлеб, то мясо, то кашу на воде. Все, что у них было. Человек молчал. Виктор обошел стол и сел напротив. «Рыжая борода тебе не идет», — сказал он. «Это твое личное мнение», — раздался ответ. «Эй, хозяин, идет мне эта борода или нет?» Низенький крестьянин, на лице которого красовались свежие синяки и ссадины, подскочил, угодливо закивал. «Конечно идет, господин. Просто чудо!» «Видишь?» — рыжебородый повернулся Виктору. «Народ нравится!» Борода была похожа на мочалку, но Антипов не стал развивать эту тему. «Ты обещал, что если я приведу его, то больше не причинишь нам вреда», — раздался голос девчонки. «Это так», — кинул рыжебородый. Девица хмыкнула и выбежала наружу. «Вот что, Ролд», — произнес человек в плаще, — «рассказывай, что у тебя происходит вообще?» Гонец доставил удивительное письмо. «А если прибавить к нему то, что мне удалось разглядеть, вообще получается непонятно что». Наш общий друг тоже хотел прийти, но не может оторваться от коршуна, которого, наконец, поймал накануне. «Эй, хозяин! Прочь отсюда! Я позову, если понадобишься!» Крестьянин тихо исчез, и Виктор тяжело вздохнул. Разговор обещал быть многословным и нелегким. «Послушай, Киаль», — сказал Антипов, — «сам не знаю, что происходит. Какая-то ерунда!» «А началось?» Виктор рассказал все. О загадочной Лябу, о спятившем маге, поселившемся на кладбище, о каком-то непонятном враге, об обитателях подземелья замка графини. Бог обмана слушал, не перебивая, с непроницаемым выражением лица, лишь иногда выдергивая толстые рыжие волоски из бороды. Антипов наконец замолчал, его горло пересохло и першило. «Да», — сказал Киаль, задумчиво изучая пустую деревянную кружку, стоящую перед ним на столе. «Задал ты мне задачку, Ролд». «Что, не знаешь?» — встревожился Виктор. «Нет объяснений?» «Почему же нет?» «Что-то всегда есть», — медленно произнес Киаль. «В твоем рассказе много не ясно, но пойдем по порядку. Начнем с этой девицы, Лябу». Виктор даже вытянул шею, он был весь внимание. «Ты прав в том, что люди так просто не появляются и не исчезают. Появление людей занимает 9 месяцев, а исчезновение, впрочем, к делу. Лябу не человек, это понятно, но демон ли? Из твоего рассказа ясно, что она этакая милашка, девица-хохотушка. Ну, если не хохотушка, а истеричка, что одно и то же. Поведение необычно для демона. Получается, что она не девица, но и не демон. Или еще лучше, демон, понятия не имеющий о том, что он демон, и думающий о себе, как о баронской дочери. Лябу дала тебе вот это кольцо?» Палец Киаля указал на серебристый ободок на пальце собеседника. «Сними-ка». Кольцо перекочевало на ладонь бога. «Выглядит обычным. Почти обычным. Действительно может отводить стрелы, но делает еще что-то. Соединяется с миром духов сразу в 2 местах. Отличная работа. У мага, который это кольцо создал, огромный талант. Что еще делает?» Встревожился Виктор. «Не могу точно сказать», — признался Киаль, не сводя взгляда с кольца. «Скорее влияет как-то на мысли. Но делает это посредственно, опасности нет». «На мысли?» «Да, но не бери это в голову. Кольцо-то полезно, а человеком невозможно управлять, если он того не захочет». «Хозяин, воды!» — закричал Виктор, у которого в горле пересохло окончательно. Крестьянин появился моментально. Он поставил вторую деревянную кружку перед Антиповым и угодливо застыл, согнувшись в поклоне. «Как на мысли, Киаль?» Наш герой не на шутку встревожился. «Получается, что мне специально дали это кольцо, чтобы контролировать мои мысли?» Теперь Виктор с ужасом смотрел на серебристый ободок. «Подожди, не волнуйся». Бог обмана сделал успокаивающий жест. «В кольце нет ничего опасного. Лучше вспомни, что изменилось в тебе. о чем ты думал раньше или о чем ты думаешь сейчас. Может быть, что-то воспринимаешь иначе. Подумай. Нет, вроде бы ничего такого. Антипов ответил, погружаясь в себя, и тут же встрепенулся. Знаю, знаю, Киаль. В последнее время мне нетерпимо хочется стать магом. Даже во сне хочется. Сплю и мечтаю о длани. Вот она. Это ведь кольцо, да? Кольцо, Киаль? Скорее всего, кивнул Бог. Но тогда это тем более не повод для волнений. Совсем не значит, что кто-то пытается контролировать твои мысли. Что вообще это невозможно. А что это значит? Антипова совсем не убедил спокойный голос собеседника. Виктор знал, с кем говорит. С древним существом, которое и волноваться-то толком уже не умеет. Я объясню, если ты так тревожишься. Киаль зачем-то взял в руку пустую кружку, заглянул в нее и отставил прочь. Ты ведь слышал о магических орденах? Раньше маги делали подобные штуки, чтобы заманивать послушников. Живет себе человек, живет, а потом находит магическую вещь, приманку. Если у человека есть скрытый дар, то он начинает чувствовать зов, испытывать желание стать магом. Кольцо пробуждает стремление человека обрести длань. Чем ближе он стоит к миру духов, тем лучше слышен зов. Человек идет в орден, проходит ритуал и становится магом. Ох, с облегчением выдохнул Виктор. Так это просто манок. Безобидный манок? Да, ответил Киаль. Безобидный и очень ценный. Ты знаешь, сколько сейчас стоит кольцо, искривляющее пространство, если к тебе что-то быстро летит? Как ползамка. Советую носить его, не снимая. Это лишний шанс выжить. А ты мне нужен живым. Так не могу понять, зачем эта лябу дала тебе кольцо? Ну, подумай об этом, подумаю. Виктор вытер со лба пот. Он уже почти успокоился. Пусть кольцо с подвохом, но подвох выглядит вроде не опасным. Антипа взял кружку и только собрался сделать глоток, как заметил, что входная дверь медленно открывается. На пороге возникла девочка. В ее руке был огромный ком жидкой грязи. Виктор хотел было предупредить Киаля, но понял, что не успевает. Ком грязи, пущенный умелой рукой, был уже в воздухе и летел прямо в спину недруга девочки, одетого в дырявый плащ. Бог обмана, не оборачиваясь, плавно, будто нехотя, наклонился, сделав вид, что поправляет завязку на потертом башмаке. Виктор подался в сторону, оказавшись на линии огня. Ком грязи с громким чавкающим звуком влетел в макушку отца девушки, все еще согнутого в поклоне. Крестьянин мигом разогнулся и, несмотря на черные ручьи, стекающие по лицу, тут же разобрался, в чем дело. «Ах ты, негодница!» — заорал он. «Сейчас тебе задам!» «Неплохо», — пробормотал Киаль, пока хозяин пробегал мимо. «Бойкая девочка, далеко пойдет». Крестьянин выскочил за дверь и тут же раздался тупой удар и всплеск воды. Виктор с интересом увидел, что на голове хозяина, пораженно застывшего в дверном проеме, появилось ведро, подвешенное на веревке перед выходом. «Я не виновата, папочка!» — крик девочки был очень звонок и полон раскаяния. «Не знал, что в тебя попадет. Этот противный маг должен был погнаться за мной. Для него повесил я это ведро». «Дура!» — голос крестьянина, раздающего из-под ведра, был глух. «Он же опять нас накажет. И все из-за твоей глупой курицы. Я вот доберусь до тебя». «Не накажет, не накажет. Он ведь обещал!» — орала откуда-то издалека девочка. «Молокососка! Ничьим обещаниям верить нельзя!» «Я ее возьму к себе», — решил Кель. «Эй, хозяин, иди-ка сюда!» Крестьянин, успевший снять ведро и готовящийся к погоне за дочерью, тут же вернулся. «Как зовут дочь?» — спросил Киаль равнодушно, оглядывая мокрое и жалкое лицо. «Ерея, господин. Я ее забираю. К себе в услужение». Физиономия крестьянина перекосилась, она стала еще более жалкой и несчастной. «Господин, господин, не отбирайте мою дочь!» — забормотал хозяин, потягивая в мольбе руки. «Она же мне единственная! Чудо, а не ребенок! Отрада в старости! Добрая, хозяйственная, послушная!» Крестьянин упал на колени и стал биться головой о пол. «Наш господин барон тоже искал новых служанок, но я дочери не отдал! Как же я без нее? Как?» Киаль зевнул, аристократически прикрыв рот рукой. «Не отдашь, значит?» — спросил он. «Убейте меня, господин! Делайте, что хотите, но не отнимайте моего ребенка, мою кровинушку!» 20 золотых, — сказал Киаль, отворачиваясь. Крестьянин оторвал голову от пола. Миг и оказался на ногах. «Сегодня забираете, господин?» — деловито спросил он. «Ее ведь помыть надо, а то после скачки на лошади она пыльная». Пришлю гонца с деньгами в течение месяца. Он ее и заберет. А теперь прочь!» Хозяин снова безмолвно исчез. Виктор лицезрел всю сцену с нескрываемым удовольствием. «Поговорим о маге с кладбища». Киаль без всякого перехода вернулся к рассказу своего подопечного. «В том, что он сошел с ума, нет ничего удивительного. Никто бы не выдержал смешения в голове того, что было, того, чего не было, и того, что могло было быть. Он безумец, но безумец полезный. Этот орден, предчувствуя рассвета, не столь слаб, как хочет казаться. Было бы неплохо заручиться его поддержкой. Что до твоего врага, то... не знаю. Если Макс со своей книгой прав, врага нужно найти, побыстрее. Хотя у меня есть какие-то подозрения, и связанные они с предбанниками». «Предбанниками?» — повторил Виктор. «Да, ты вообще понял, что это такое?» «Ну, примерно. Прорыв мир духов наш. Смешение двух миров». «Ну, кто за этим стоит?» «В смысле?» — нахмурился Виктор. «Ты ел омлет?» — спросил Киаль. «Чтобы его приготовить, нужно разбить яйцо, а потом смешать белок и желток. За появление омлета отвечает повар. А кто отвечает за предбанник? Какой-нибудь демон?» — предположил Антипов. «Может быть. И верно, только обычные демоны ищут другие пути, а через предбанник идут те, кто помнит жизнь здесь. Понял теперь?» «Понял», — медленно сказал Виктор. «Мертвецы? Мертвые маги?» «Если бы маги!» — с досадой взмахнул рукой Киаль. «Предбанников не было веками, и вдруг раз, и целых три. Если твой Синхай прав, то один вызвал другие. Нет, Ролл, это не маги. Здесь истинный размах. И не удивлюсь, если твой ритуал, лябу и появление этого звенья одной цепи». «Тогда кто стоит за предбанниками?» Киаль поморщился, его борода встопорщилась и казалась приклеенной. «Новые игроки, Ролл, они что-то почуяли и поперли сюда. Мои родственнички, можно сказать, только уже дохлые. Некоторые из них раньше были неплохими, а сейчас станут похожи на НТЛ, если прорвутся». Дыхание Виктора прервалось. Он неожиданно понял, наконец, о чем говорит собеседник. Истинные боги этого мира умерли много лет назад. С ними и закончилась эпоха нормального развития, и начался застой. Но что случится, если могущественные мертвецы вернутся? Наверняка ничего хорошего. В голове Виктора крутилась фраза, взявшаяся неизвестно откуда. Он не мог уловить смысла до конца, но избавиться от фразы никак не получалось. Антипов даже ее прошептал, чтобы воспринять на слух. «Боги умирают в сознании людей, а оживают в кошмарах». Вскоре отряд покинул хутор. Киаль выразил желание осмотреть один из предбанников. Виктор дал ему лошадь Риксты, а слугу отправил в замок на крестьянской кобыле в сопровождении отважной, но мстительной девчонки. Киаль очень хотел изучить главный предбанник, расположенный в подвале графского замка, но не мог. Жрецы и маги способны его почуять. Синха не обманул, до предбанника было почти рукой подать. Всего пара часов, и на месте. Правда, место было некрасивое, разрушенное. Еще недавно здесь стояла деревенька. Но жарким летним месяцем тут прошел ураган. А потом случилось наводнение, разлилась местная речка. Часть домов рухнула, остальные покосились, а жители, собрав спасенный скраб, отбыли в другое место. Виктор подъехал совсем близко к столбу, бывшему когда-то частью ограды, и осмотрелся. Вода давно ушла, оставив засохшую грязь и обломки дров. Руины и запустения царили там, где когда-то раздавался топот детворы и звонкий смех. «Где-то здесь», — произнес Виктор, обернувшись к Киалю. Синхай сказал, что в одном из погребов. «Возможно», — согласился Бог. «Предбанникам требуется пространство, созданное людьми. Подвал или заброшенные дома подходят лучше всего. Будем искать». Несмотря на то, что людей было трое, предбанник нашел Киаль. Бог не утруждал себя разгребанием завалов. Он просто медленно шел по тому, что когда-то было улицей, и задерживался у того, что когда-то было домами. «Здесь!» — крикнул Киаль, привлекая к себе внимание разбредшейся команды. Люди подбежали и начали растаскивать рыхлые и тяжелые бревна, которые не уплыли, а просто сложились гармошкой. Подвал обнаружился вскоре. На удивление он мало пострадал, стены были выложены саманом, а крыша и пол покрыты толстым слоем глины. Виктор заглянул в отверстие входа и увидел несколько грубых черно-желтых ступеней, идущих вниз. «Наверное, единственный чудом сохранившийся тут подвал», — произнес он. «Ладно, сейчас посмотрю, что внутри». Антипов начал спускаться в темный проем, готовясь к любым неожиданностям. Он ступил на пол погреба и огляделся. Пространство было необычно большим для такого помещения, примерно 3 на 5 метров. На полках стояли глиняные кувшины и горшки. Потолок слегка просел около входа, а у дальней стены стоял ряд кадок. Погреб выглядел бы обычно, если бы не одна деталь. Посредине лениво переливаясь знакомая Виктору пленка. Все кадки и часть горшков с кувшинами находились уже за пределами обычного мира. «Крыша непрочная», — сказал Антипа, выползая на поверхность. «Может рухнуть». «Не может», — ответил Киаль. «Предбанник разрушить извне нельзя. Он держит и стену, и крышу. Притворяется обычным помещением. По этой причине и смог уцелеть». «А чей это предбанник?» — спросил Виктор. «Ты говорил, что тут твои родственники расстарались. Кто из них?» «Пока трудно сказать», — произнес Киаль, заглядывая внутрь погреба и бережно, чтобы не запачкать, подбирая полы и без того грязного плаща. «Нужен всплеск. Но его дождаться не будем. Закрывай эту гадость». Синхай подробно объяснил Виктору процедуру закрытия и выдал снаряжение. Два деревянных шара, связанные веревкой, правда, велев с ними не расставаться, а то перестанут работать. Киаль снаряжение одобрил и вновь похвалил неизвестного умельца-мага. Сейчас Виктор четко следовал инструкции Синхая. Он достал из суммы шары, размотал веревку и забросил один шар через пленку к дальней стенке погреба. Сам же взял в руки второй, вылез на поверхность и принялся греть шар ладонями. Синхай сказал, что когда шар накопит достаточно живого человеческого тепла, устройство сработает. Вокруг стояла тишина. В бывшей деревне не было животных, ее оставили и птицы, еще недавно воровавшие куриный корм. Только деревья шелестели изломанными кронами. Виктор подумал, что ночью здесь должно быть жуткое место, ну, нечто вроде кладбища. Только не человеческого, а кладбище домов. Предбанник отлично вписывался в общую картину. Антипов поглядел на шар в руках. Дерево стало уже почти теплым. Виктору было интересно увидеть, как именно произойдет закрытие. Внезапно Киаль насторожился. Он подвигал бородой, потянул носом в воздух, словно гончая, подошел к Виктору и положил руки ему на плечо. «Не волнуйся, Ролд. Продолжай держать, уже скоро. В предбаннике всплеск». Антипов встревожился. Он еще никогда не видел всплеска, но, судя по словам братьев второй луны, в этом нет ничего хорошего. «Теперь ты знаешь, чей этот предбанник?» — спросил Виктор, не отрывая взгляд от темного проема, ведущего в погреб. «Какого бога?» «Знаю», — усмехнулся Киаль. «Это?» Вдруг раздался ритмичный щелкающий звук. Он доносился из-под земли, прямо из отверстий, напоминал Виктору стрекот сверчка, усиленный многоваттными колонками. «О-о-о!» — сказал Киаль. «Теперь можешь волноваться, Ролд. Бросай шар. Тебе понадобятся руки». «Что это?» — воскликнул Виктор. Он уже был научен горьким опытом и тут же последовал совету, уронив шар на землю. «Нарп, Пестер, готовьтесь!» Антипа бросил взгляд на задумчивого молчащего бога. Тот отошел на несколько шагов и сейчас стоял в расслабленной позе. Виктор хотел было повторить вопросы, заодно поинтересоваться, не поможет ли Киаль в случае чего, но вспомнил, что в бою от бога обмана толку мало. Нарп и Пестер, подняв щиты, встали по бокам от Виктора, показывая отличную выучку. Антипов тоже был готов. Его меч солидный и успокоительно блестел на солнце. «Этот предбанник принадлежит моему кузену», — неожиданно сказал Киаль. «Ранес. Его зовут Ранес. Ум как у дурачка, но есть и вещь, заслуживающая всякого внимания. А именно, никогда не опадающее мужское достоинство. Интересно, как у него сейчас с этим делом?» Виктор отнюдь не разделял веселье Киали. Из дыры, ведущей в погреб, показался толстый темно-коричневый жгут. «Что за фигня?» – прошептал Антипов, невольно изо всех сил сжимая рукоять меча. Киаль услышал шепот и ответил. «Один из его любимцев. Сейчас увидишь». Вслед за первым жгутом появился второй, потом возникли два изогнутых отростка, напоминающих клещи, и, наконец, показалась темно-коричневая голова, снабженная большими блестящими черными глазами. «Отступаем!» – скомандовал Виктор. Как с ним обычно бывало в последнее время, первый приступ страха быстро прошел, сменившись трезвым расчетом. Антипов сейчас уже не пытался понять, что это, а намеревался выяснить размер и особенности поведения твари. Отряд слаженно отступил, давая существу дорогу. Тварь незамедленно воспользоваться любезностью и выползла из отверстия целиком. Она была добрых 3 метра в длину, если не считать длинного раздвоенного хвоста. относительно небольшую, ну, в полметра. Голову украшал безобразный рот со жвалами, челюстными и губными щупиками и прочими атрибутами грызущего насекомого. Первая пара лап была короче остальных и сильно утолщена, напоминая передние лапы крота. Грудь оказалась почти черной, а брюхо коричневым, со светлыми сложенными крыльями. Виктор почувствовал, что его тошнит от одного только вида этого существа. «Оно умеет прыгать?» – тихо спросил Нарп. Отряд замер метрах в пяти от существа. «Скорее нет, зато быстро бегает», – ответил Пестер. «Откуда знаешь?» Нарп даже не повернул головы к товарищу, чтобы не спускать глаза с твари. «Она мне кое-что напоминает. Одно насекомое, которое живет в земле. Только размеру это похлеще, конечно», – пояснил Пестер. «Надо бы целить в брюхо. Панцирь на груди может быть больно прочен». Виктор уважал старого воина за способность сохранять хладнокровие в любой ситуации. Пестер был в дружине агрессивного барона Анарианта много лет и прошел огонь и воду. Происшествие с графским подвалом заслуженный ветеран воспринял философски и даже приструнивал периодически впадающего в панику менее опытного нарпа. Виктор после боя с големом спросил Пестера, не страшно ли тому. Старый воин шутливо ответил, что после того, как однажды он упал с крепостной стены в ров прямо на колье, а потом еще горел облитый смолой, ему ничего уже не страшно. Тварь тем временем явно осматривалась. Она поводила усиками туда-сюда, и типа показала, что оба выпуклых глаза смотрят прямо на него. «Может, убежит?» — предположил Виктор, обманутый спокойным поведением твари. «Не убежит?» — раздался скрипучий голос Киали. «С тем же успехом можешь надеяться, что она споткнется и поломает ногу. Хе-хе-хе. Мне давно хотелось взглянуть, насколько хорошо она сделана. Совпадает ли с оригиналом? Эх, Ранес, Ранес, даже смерть не добавила тебе ума». Почему бог обмана считал, что смерть не добавила ума таинственному Ранесу, Виктор так и не понял. Но тварь начала двигаться по направлению к отряду, переставляя острые ноги. Сначала ее шаги были медленными, она словно накапливала уверенность в себе. «Думаю, передние лапы – самая опасная часть», – произнес Антипов. «Разделяемся. Я отвлеку этого таракана на себя, а вы зайдете с боков и погладите его брюхо». Передние лапы при ближайшем рассмотрении казались гребешками, состоящими из пяти зубцов. Виктор сделал шаг вперед и помахал мечом перед глазами твари. Дальнейшие события развивались стремительно. Гигантское насекомое бросилось вперед. Рывок был так быстр, что наш герой не успел толком отпрыгнуть. Он принял на щит удар лапой, но не удержался на ногах и рухнул на спину. Тварь тут же оказалась сверху. Ее передние утолщенные конечности заскрежетали по доспеху. Их движения были явно копательными. Виктор отметил это. В критических ситуациях он уделял внимание мелочам, пытаясь найти выход. Антипа постарался изогнуться, перевернуться, чтобы выползти из объятий. Все было напрасно. Цепкие зубцы держали его за кольчугу. Краем глаза он заметил, что на землю стали падать брызги желтоватой жидкости. «Нарп и Пестер рубят брюхо», — догадался Виктор. «Почему же тварь с меня не слезает? А, она не чувствует боли». Антипа внезапно вспомнил случай, о котором когда-то читал. Большая оса схватила пчелу и начала высасывать нектар из ее зоба. На них напал богомол и стал пожирать осиное брюхо. Оса даже не дернулась. Как сосала нектар, так и продолжала сосать. «Так и меня сожрет!» – подумал он. «Без брюха! Вот что обидно!» Виктор сумел высвободить руку и вцепиться то ли в жвалу, то ли в щупик. Он уже собирался поднять меч, если получится, и ударить в чудовищную пасть, как вдруг услышал голос Киаля. «Бросьте это туда!» Антипов хотел было скромно напомнить о себе, о своем положении. Сказать, чтобы вместо бросания куда-то чего-то надо было заняться ядром всего предприятия, неким ролтом, пока он не получит повреждений, несовместимых с возложенной на него задачей. Но произнести этой витиеватой фразы ему просто не дали. Что-то мокрое, желтое и скользкое шлепнулось на грудь, оказалось прямо перед мордой насекомого. Виктор с ужасом опознал в этом сочащуюся жидкость часть брюха твари. Однако сама тварь, казалось, не огорчилась, а обрадовалась. Она наклонила голову и с аппетитом, чуть ли не чавкая, начала пожирать гостинец, то, что когда-то было собственной плотью. Антипова, несмотря на двусмысленность его положения, чуть было не стошнило второй раз. «Теперь тащите!» — вновь раздался голос Киаля. Виктора подхватили сильные руки. Он почувствовал, что передние лапы насекомого держат уже не так сильно, как раньше. Тварь была увлечена трапезой, видимо, ее собственное брюхо содержало в себе нечто вроде деликатеса. Антипова протащили пару метров на спине и отпустили. Он с трудом встал на ноги. Его руки, незащищенные кольчугой, были в глубоких царапинах, бока болели, кровь частыми каплями стекала на залу, оставшуюся от деревни. Но Виктор в первый момент подумал вовсе не о своем состоянии, а о другом. Он не сводил глаз с озабоченной питанием твари, лишившейся половины брюха и чувствующей себя при этом просто отлично. «Когда-то я смотрел передачи в мире животных», — подумал он, — «а теперь попал в мир насекомых». «Ну и он нафиг такой мир!» Виктор дал знак товарищам отойти на всякий случай подальше. «Когда она сдохнет?» — спросил Антипов, оказавшись метр к 10 от ужасной трапезы. «Сутки еще протянет», — тоном знатока сказал Киаль. «Но не обращай внимания. Того, что вы нарубили, ей надолго хватит. Можешь смело закрывать предбанник, когда раны заживут». Виктор посмотрел на свои царапины и с трудом поверил увиденному. Они затягивались на глазах. Пестер и Нарп не сводились с него изумленного взгляда, изредка посматривая на браслет. «Было бы неплохо им тоже раздобыть по браслету или чему-нибудь подобному. Все-таки мои люди», — подумал Антипов и, повернувшись к Киалю, рассматривающего желтые пятна на старом плаще, спросил. «Так чей это предбанник? Кто этот Ранес? Бог чего? А ты как думаешь?» — усмехнулся Киаль, прищурившись. «Думаю, что бог жлобов», — без запинки ответил Виктор. «Бог жлобов. Раньше я таких часто встречал. Займут какую-нибудь должность, присосутся к деньгам и не оторвать их. Вот как эту тварь. Можно резать, а жрать не перестанет. Все им мало. Или с другими соревнуются, такими же. Кто больше украдет? Люди наивно думают, что рано или поздно наворуются и начнут работать. Да бред это. Последователи бог жлобов не наворуются, пока не сдохнут. Их будут жрать другие жлобы, но они все равно продолжат воровать. До последнего вздоха крадут». «Хм, забавная мысль, Шерлд», — хмыкнул Киаль. «Так Аронес — бог плодородия. Как я уже говорил, у него не было особого воображения, потому и назвал это существо просто «медведка». Помню, как он с этими медведками боролся. Когда их мало, для ржи хорошо, землю рыхлят, а когда много, корни портят». «Точно! Медведка!» — хлопнул себя по лбу Пестер. «Я-то вспоминал название. Измучился ведь». Виктор вновь посмотрел на хрустящие собственным хитином насекомое. «А големы-то да чьи?» — спросил он. «Или минисы, как их Синхай назвал. Какому богу принадлежат?» «Вот это я тоже хотел бы выяснить», — задумчиво ответил Киаль. «Не было у нас такого, кто бы големов создавал. Интересно было бы побеседовать с этим твоим Синхаем. Но пока в замке магии жрецы, мне туда путь заказан». «Может, бог кузнецов?» — предположил Виктор. «Нет, наш кузнец другим увлекался. Безделушками типа твоего кольца или браслета. Он тела не очень-то любил делать. Работал над оружием, которых тел вообще не требует. Ну ладно, Роуд, иди закрывай предбанник. А то что-то наша знакомая чересчур лихо жрет. Да еще собери немного желтой крови, пролитой любимцем Ранеса. Она может тебе помочь завтра. Смешай ее с молодым вином. Если на турнире придется туго, капни одну капельку себе на кожу. Но помни, завтра к вечеру желтый и хор уже перестает действовать. Испортится».